Я понял, что старый мир, который я обличал в стихах о канунах, нельзя изменить ни древними заклинаниями, ни ультрановым искусством. Там же страницы 308-309. Как справедливо отмечал немецкий исследователь романа Шредер, в тогдашней капиталистической послевоенной Европе Хулио Хуриниту был одной из первых книг или даже первой книгой, которая затронула крайне чувствительный нерв времени. Линия преемственности, как показывает Шредер, тянется от романа Эренбурга к «Волшебной горе» и доктору Фаустусу Томаса Манна, к «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова и другим известным произведениям художников слова. Видимо, настала пора вывести Хулио Хуринито из тени и раскрыть его действительное значение в культуре XX века. Совсем не шуточное содержание, искренние чувства и мысли автор облек в форму дерзкую, легкомысленную, глумливую и даже непристойную. Он был готов стать и стал осквернителем святынь, гнусным пасквилянтом, пакостником с задумчивыми идейными глазами, скандалистом, дабы не оказаться литературным неудачником. И этой опасности ему удалось блестяще избежать. Настолько блестяще, что сенсационный, по тогдашним понятиям, тиражам и гонорарам, успех книги чуть не погубил более глубокие замыслы и мотивы ее создателя. Хулио Хуринито немедленно окутался в глазах широкой публики ореолом некой запретности, эксцессуальности. «Такое отдохновение от большевистского гнета», — писал автор разгромной статьи о творчестве Эренбурга Евдокимов, — «лечь в кроватку с Хулио Хуринито, изданным государственным издательством. Сам Бухарин рекомендует острого писателя». Евдокимов, Илья Эренбург, «Новый мир», 1926 год, книга 8-9, страница 225. Тонкость заключалась в том, что Николай Бухарин, и в самом деле, не вдаваясь особо в содержание, сделал упор в своем предисловии к роману на том, что книга получилась веселая, интересная, увлекательная, умная и даже занимательная. Эренбург приложил немало усилий и продемонстрировал незаурядное мастерство, чтобы книга вышла не случайной, не скучной, что называется, читалась. Тут и использование приемов плутовского и авантюрного романа, и пародирование житийных повествований и евангельских преданий, и проблематика, сводившая с ума европейских интеллектуалов 20-х годов, от гибели Запада и крушения гуманизма до сексуального раскрепощения и смысла большевизма. В сравнении с другими забытыми шедеврами 20-х годов Хулио Хуринито отличает большая органичность применяемых в романе авангардных технических средств, техники романа фельетона, кинематографического монтажа, методов эмоционального подогрева читателя, заимствованных из эстрадных шоу и цирковых ревю, элементов документализма, придание образу автора в произведении некоторых характерных черт самого писателя вплоть до имени, иронии и самоиронии как доминанты художественного стиля, экзотизма главного героя. После «Ностромо» Конрада в «Хулио Хуринито» впервые крупно заявлена латиноамериканская тема в европейской литературе и так далее. Популярности Хулио Хуринито в определенной мере способствовал и язык романа. Некоторым критикам он казался крайне небрежным. Большинство же читателей и писателей сочло его раскованным. Эренбург одним из первых предложил русский аналог космополитического жаргона европейской художественной и политической богемы. Хулио Хуринито, роман, и его главный герой, родился не под палящим солнцем Мексики, в раскаленной Гуантахуате 25 марта 1888 года, а в Европе 20-х годов, на многолюдном перекрестке влиятельнейших литературных традиций нашего столетия. Ограничимся указанием на те из них, на которые опирался, которые переосмысливал и к которым примыкал Эренбург в своем романе. Во-первых, это интеллектуальная проза литературного авангарда. Во-вторых, это литература писателей потерянного поколения, выраставшая из катастрофического опыта войны. В-третьих, это сатирическая и социально-обличительная литература левой ориентации. В-четвертых, это русский идеологический роман, сдвигавшийся в сторону субъективной эпопеи. Конечно, само разграничение этих традиций в значительной мере условно, и это лучше всего показывает объединяющий их в себе роман Хулио Хуринито. И все же оно может послужить своеобразной системой координат, позволяющей точнее оценить художественные и идейные особенности книги. Озабоченность Ильи Эренбурга, чтобы его первое прозаическое детище было одето по последней литературной моде и принято в лучшем обществе, оказала Хулио Хуринито дурную услугу. Даже Николай Бухарин, благословивший Эренбурга на поездку в Европу, а саму книгу на публикацию в Советской России, заострял внимание на ее занимательности в разительном противоречии с тем, что говорилось ее автором буквально на следующей странице. «Мне было бы весьма обидно, если бы кто-нибудь воспринял настоящую книгу как роман более или менее занимательный». За необычностью художественной формы и занимательностью фабулы многие не сумели увидеть и оценить глубины содержания, его серьезность. С высоты 70 лет, истекших после выхода книги в свет, стало очевидным, что ее создатель должен быть безоговорочно причислен к числу самых прозорливых и удачливых прорицателей будущего в XX веке.